В этом тумане расстояние и время казалось неопределенным. Спустя томительную неизвестность, близнецы, задыхающиеся от невыносимой усталости, плюхнулись рядышком на одну болотную кочку. Сберегая дыхание, кивнули друг другу. Впрочем, между собой они всегда могли обходиться без слов. Оба парня были с головы до ног облеплены вонючей болотной грязью. Но тут кому-то этого показалось мало. Из тумана полетели хорошо знакомые братьям навозные бомбы. В волосы, в лоб, в живот. «Какого?» – завопил Джордж и подавился. Бомба влетела ему в рот. Пока Джорджа мучительно тошнило, Фред ответил невидимым противникам взрывными заклинаниями. Увы, вместо взрыва получился жалкий плюх, но обстрел прекратился. В тумане захихикало на разные голоса. «Эй, покажитесь!» – яростно крикнул Фред. «Это шутка, просто шутка!» – отозвался бойкий детский голосок, а другой подхватил. «Ой, вы такие смешные!» Тут туман еще сильнее сгустился и поплыл густыми клубами. Где-то вдалеке защелкало и зашуршало. «Ой-ой!» – запищал детский голос. «Это оно! Это чудище! Бежим!» Близнецы услышали, как кто-то шустро зашлепал прочь, и тут сквозь мглу мелькнули очертания гигантского то ли паука, то ли насекомого. Парни не стали задерживаться, чтобы пересчитать лапы неведомого кошмара. Заклинания здесь получались слишком слабыми, чтобы драться, поэтому они пустились на утек. К счастью, близнецам удалось выбраться на полосу сухой почвы. Там они могли двигаться быстрее, но за ними по пятам по-прежнему шуршало и щелкало, все ближе и ближе. В отчаянии Джордж бросил за спину режущее заклинание. Раздался яростный визг. Судя по звукам, чудище захромало и стало отставать. Из последних сил братья бежали, почти плелись через сырой корявый лес. Деревья угрожающе тянули к ним колючие ветки, рвали в клочья черные мантии. Пни, как нарочно, подворачивались под ноги, заставляя спотыкаться. Воздух был холодный, на земле лежал иней, но с парней градом лил пот. Вдруг впереди послышался удивительный в этом месте приятный тихий плеск воды. Веселый лесной ручеек стекал по небольшой лощинке. На одном его берегу росла дикая яблоня, вся усыпанная небольшими ярко-красными яблоками. На другом – такая же яблоня с желтыми плодами. Задыхаясь от невыносимой усталости и жажды, братья плюхнулись на колени, стали отмывать лица и руки от засохшей грязи, глотать сладкую прохладную воду. Вдруг Фред взвыл от боли. По лбу точно палкой ударили. Он схватился за голову и, к своему ужасу, почувствовал, что из лба торчат два ребристых закрученных рога. Хотел окликнуть брата, но из рота вырвалось только «Б-б», отозвался Джордж. На его лбу тоже закручивались рога, как бы не побольше Фредовых. «Хи-хи-хи», радовался в чаще знакомый ехидный голосок. «Тоже мне, волшебники-ученые, читать не умеют. На камушек хоть глянули бы». Братья завертели потяжелевшими головами и увидели, там, где из-под камней ручеек выбивается, и впрямь, надпись руническая. «Не пей, барашком будешь», а голоса в чаще хохочут, надрываются. «Ой, какие смешные! Ах, шутка хороша! Эй, парни, яблочком закусите!» Рога и отвалится, делать нечего. Сорвали близнецы по красному яблочку, откусили раз, другой, и впрямь отпали рога бараньи. Зато перья петушиные по всему телу выросли и клюв вместо носа. Одним словом, обхохочешься. Веселая выдалась ночка. Лишь под утро избавились братья и от перьев, и от свиных пятачков, и от других забавных деталей внешности. Совсем без сил присели на камешек ровный, думают, как выбраться из места этого удивительного. Присмотрелись. Сидят они на плите могильной, на плите той их имена выбиты, а дату смерти не разобрать. Тут перевернулся камень, и упали братья в пустоту и в безвременье, закружила их чернота подмогильная. День подарков. Часть первая. Джек и Гарри нагулялись по лесу и сидели, болтая ногами, на крылечке своего дома. Все разговоры были уже переговорены, но расставаться не хотелось. Ночь катилась к рассвету, когда к Скеллингтонам присоединились Шито, Крыто и Корыто. Три бандита бодро изобразили военный строй перед повелителем тыкв. «Разрешите доложить, мой генерал?» — гаркнуло Крыто. «Смирно, вольно. Докладывайте», — начальственно пробурчал Скеллингтон, поддерживая тон. «Даже добыл откуда-то из воздуха треуголку и водрузил на свой череп. Ваши указания выполнены. Объекты получили должное внушение, подкрепленное заговором на долгую память. Также изъят предположительно ценный артефакт». Крыто вытащила из кармана лоскут потертого пергамента. Джек тотчас передал находку наследнику со словами: «Изложите ваши соображения по поводу этой вещицы, сын мой». Гарри Поттер Скеллингтон осмотрел пергамент через очки и так, пробормотал длинную формулу распознавания, озвучил выводы. Вот так, на первый взгляд, это магическая карта, защищенная вербальным паролем. И еще, Гарри замялся, я чувствую нечто родственное в магии этой вещи. Недурно, одобрительно кивнул черепом Джек. Захватишь с собой, разберешься подробнее. Потом повелитель тыкв повернулся к своим верным зомби и благосклонно проговорил. Благодарю за службу, господа, рады стараться, повелитель. Весело проорали три бандита, кругом, разойтись, скомандовал Скеллингтон. Шито, крытой корыто шлепнули на прощание ладонью о ладонь Гарри и умчались. А Гарри напоследок обнял папу Джека, выслушал совет, отрицать все, что может быть использовано против тебя и шагнул на могильную плиту перед домом, что служило Скеллингтоном калиткой в мир живых. Несколько шагов в темноте, и мальчик переступил через бордюр старинной могилы на Хаксмитском кладбище. Глубоко вдохнул свежий холодный воздух. Утро после удивительной рождественской ночи выдалось тихим, туманным. Мороз ослаб, с неба падали большие снежинки. Вдруг, как очень большая снежинка оригинальной расцветки, почти на голову Гарри свалилась летучая мышь, закружилась, заверещала. «Бантик!» – удивился рассеянный после бессонной ночи мальчик. Мышь возмущенно пискнула. Конечно, это был не Бантик, тот все еще отсыпался после трудного перелета между мирами. Гарри припомнил уроки естествознания в вампирском доме. Рукокрылый зверек, который носился сейчас вокруг мальчика, судя по длинной, острой, рыжей мордочке, принадлежал к виду летучих лисиц. Гарри не успел удивиться, что коренной обитатель тропиков делает в зимней Шотландии. На кладбище появился еще один живой, профессор Снейп. Летучая лисица кинулась к Зельевару, умильно закурлыкала. Выражение лица профессора могло бы вызвать почтительную зависть у любого обитателя королевства Хиллоуин. Но Гарри был не из пугливых. Он кинулся к Зельевару с объятиями и радостным криком. «Профессор, как я рад вас видеть! Я вернулся!» От неожиданности профессор не успел увернуться и теперь пытался оторвать цепкие ручонки Гарри от своей мантии. При этом возмущенно рычал. «Что вы себе позволяете, Поттер Скеллингтон? Отпустите меня немедленно! Где вы шлялись всю ночь? Где Уизли и Уизли?» Наконец, профессору Снейпу удалось отвоевать свою одежду, и преподаватель цепко перехватил Гарри за шиворот, видимо, чтобы тот опять куда-нибудь не подевался, и чтобы обниматься не лез. В этот момент из-за соседнего склепа послышалось: «Северус, сюда, я нашла близнецов». Зельевар тотчас поспешил на зов, подталкивая Гарри без особой нежности. За углом склепа обнаружилась Аврора Синистра. На снегу перед ней сидели, дрожа и мотая головами, близнецы Уизли. Профессор астрономии спешно плела вокруг парней согревающие чары. Увидев коллегу с еще одним своим подопечным, Аврора Синистра воскликнула: «Северус, отпустите бедного ребенка, вы же его задушите. Тогда уж он точно никуда не денется и ни во что не ввяжется», — проворчал Зельевар, подталкивая Поттера Скеллингтона к гриффиндорскому декану. С профессором Синистра и Гарри пообнимался с особым удовольствием. Дама оказалась мягкая, теплая, ее чудесная бархатная зимняя мантия удивительно приятной на ощупь. Добрая женщина мягко погладила мальчика по плечам, поправила на нем капюшон и решительно сказала: «Все разговоры потом. Надо срочно доставить детей в больничное крыло. Северус, возьмете на себя мистера Уизли и мистера Уизли?» Профессор Снейп скривился, но не стал возражать, и, покрепче ухватив сразу два воротника, переместился к воротам школы. Летучий мышь пискнул и ринулся следом. Гарри зажмурил глаза и вцепился в бархатный рукав мантии профессора Синистры. Магический способ перемещения имел, по мнению Поттера Скеллингтона, только одно преимущество – быстрота. Перед воротами Хогвартса Гарри картинно повис на плече своего декана. Но Аврора Синистра преподавала не первый год и кое-что знала о маленьких детских хитростях. «Поттер Скеллингтон», — рыкнула она не хуже коллеги Снейпа, — «вы слишком большой мальчик, чтобы я носила вас на руках. Извольте самостоятельно переставлять ножки». С тяжелым вздохом Гарри побрел вслед за профессором Синистрой в больничное крыло. Близнецы Уизли уже были там, и мадам Помфри плела над ними диагностические чары. При виде еще одного потенциального пациента, школьная целительница скомандовала: «Живо раздевайтесь и ложитесь на кровать у окна. Я вами сейчас займусь». Прозвучало это почти как угроза, так что Гарри предпочел повиноваться без возражений, хотя чувствовал себя вполне здоровым. В этот момент дверь отворилась, впуская еще одного посетителя. «Директор Дамблдор!» — вскричала мадам Помфри. «Никаких расспросов, пока я не завершу обследование. «Конечно, Поппи, дорогая», — кротко отозвался директор, отвел в сторону профессора Снейпа и завел с ним разговор. Гарри навострил уши, но директор явно знал толк в заглушающих чарах. Пока директор о чем-то шушукался с Зельеваром, мадам Помфри, возмущенно ворча, занялась осмотром Гарри. Близнецы, накачанные по уши успокаивающими и восстанавливающими зельями, выглядели почти как обычно и тихо перешептывались между собой. Вскоре целительница снабдила Гарри парой стандартных флаконов и направилась к директору, видимо, сообщить свои выводы. От зелий после бессонной ночи клонило в сон. Гарри уже нежно обнял тощенькую больничную подушку, устраиваясь поудобнее, когда с соседней кровати послышалось: «ПСТ, Поттер Скеллингтон, а?» — приоткрыл один глаз Гарри. «Мы все поняли, мы того, обучаемые, претензий не имеем». Это было жутко, но прикольно. «Если с твоей стороны больше претензий нет, то, может, лучше дружить, зверушек не мучить, над мелкими не издеваться, в спину не бить», — подумав, озвучил свои требования наследник Скеллингтона. Близнецы переглянулись и синхронно кивнули. «Лады, тогда, друзья», — подчеркнул слово Гарри, — «думаю, мы наладим взаимопонимание». Гарри опять стал устраиваться на подушке, скрывая улыбку. А папа был прав. С некоторыми людьми, да и другими существами, проще всего наладить отношения, если тебя боятся. Но поспать снова не удалось. К кровати Гарри все-таки пробился директор. За ним по пятам, поджав губы, следовала целительница. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» — с искренней заботой поинтересовался директор Дамблдор. «Спать очень хочется», — честно ответил Поттер Скеллингтон. «Я надеюсь, с мальчиками все будет в порядке, Поппи», — обратился директор к мадам Помфри. «Они живы и вполне здоровы», — буркнула ведьма. «Переутомление, магическое истощение у мистера Уизли и мистера Уизли сильное, у мистера Поттера Скеллингтона в меньшей степени». «О, вот так, Гарри, мальчик мой, расскажи, пожалуйста, что с вами случилось?» Гарри старательно сдерживал хихиканье, рассматривая бороду знаменитого светлого мага. Вплетенные в нее колокольчики все время порывались что-то звякнуть, но пряди седых волос их так плотно оплетали, запутывая язычки, что теперь волшебное серебро никак не может ни уличить во лжи, ни подтвердить сказанные слова. Поэтому Поттер Скеллингтон посмотрел на директора честными зелеными глазами и приступил к рассказу. «Сначала мы летели через мороз и снег, потом кладбище, могила и тьма. Мы провалились сквозь могилу. Потом был лес и болото, а там туман, туман, и еще кто-то, или что-то не видел, оно выло и плюхало». Повествуя, Гарри старательно вспоминал чудесную ночь пару лет назад, когда они с бандитами устроили квест и бегали по болотам, охотясь за лягушками и ноликом. Ну, чтобы Дамблдор, если решит заглянуть в его воспоминания, не нашел противоречия. Поттер Скеллингтон уже чувствовал легкую, почти деликатную щекотку где-то под черепной костью. «А потом, когда я выбрался из болота, меня встретили и вопрошали, и предупреждали». Гарри даже всхлипнул, припоминая величественного и сурового с виду святого Николая, как тот укоризненно кивал головой и грозил ему гневом наставников, если Гарри не исправится. «Бедный мальчик», — прочувствованно выдохнул Дамблдор. «Тебя совершенно ни за что наказывать, отдыхай. Теперь все будет хорошо, обещаю». «Спасибо», — отозвался Гарри, отвернулся к стене и, наконец, расплылся в улыбке. Рождества лучше у него еще не было. Уже к обеду выспавшегося и довольного Гарри осмотрели и выгнали из больничного крыла. Поттер Скеллингтон с искренней радостью простился с мадам Помфри, честно-честно пообещал вести себя как самый умненький, благоразумненький мальчик и поспешил в большой зал. На пиру вчера столько вкусняшек было. Наверняка, что-то осталось и на нынешний день. Ожидания Гарри не были обмануты. На столе в центре большого зала нашлись сэндвичи с индейкой, салаты с индейкой, медальоны из филе индейки в кляре с сыром. Поттер Скеллингтон даже не знал, что это блюдо так называется. Ему объяснил единственный оставшийся в Хогвартсе на каникулы слизеринец пятикурсник. В обмен на гастрономическое просвещение хитрый змей как бы невзначай выспросил у Гриффиндорца историю его ночных приключений. Довольный и сытый Гарри изложил развернутую версию той истории, что выслушал Дамблдор, добавив столько подробностей, сколько было можно без утраты реалистичности. Слизеринец впечатлился и притих. Тут Гарри сообразил, что за столом чего-то не хватает. Не было жизнерадостной болтовни Рона Уизли. Рыжик сидел на своем месте непривычно тихий и спокойный. Впрочем, сэндвичи кушал как следует. Рядом с его тарелкой сидел подаренный накануне клоун. Заметив взгляд Гарри, Рон слабо улыбнулся. «Прикольный, Правда, такой рыжий, как будто родня. Поттер Скеллингтон кивнул. Чем-то его напрягала эта картина, но он пока не мог понять, чем. Рон совсем негромко спросил, как там Фред и Джордж. Так вот почему Рон такой тихий, сообразил Гарри. Конечно, парень за братьев волновался всю ночь. Все нормально с нашими близнецами. Мадам Помфри обещала к ужину их выписать. Рон уже нормально заулыбался и попросил рассказать о ночных приключениях. Гарри с удовольствием повторил свою историю, добавив еще парочку леденящих душу деталей. Рон слушал с разинутым ртом. После обеда гриффиндорцы побрели в свою башню. На кровати Гарри ждал сюрприз. Целая куча нарядных коробочек и свертков. Подарки. Чудеса продолжались. День подарков. Часть вторая. Примечание к части. Невиноватая я. Оно само. В первоначальном сценарии этого вообще не было. В городе Хэллоуин не принято праздновать Рождество. У Джека Скеллингтона связаны с этим праздником какие-то личные неприятные воспоминания. Кажется, разочарование или неудача. А так как именно повелитель тыкв задает тон светской жизни в городе Хэллоуин, то о Рождестве там не принято упоминать. Так что в детстве Гарри получал лишь один рождественский подарок, но зато от самого Санты. Добрый рождественский дед считал, что живого ребенка никак нельзя оставлять без подарка в этот день, если ребенок, конечно, хорошо себя вел. А так как маленький Гарри был чудо что за малыш, то без подарка наследник Скеллингтона не оставался. Подарок всякий раз был замечательный, но один. И только в Хогвартсе, после полной чудес рождественской ночи, Поттер Скеллингтон узнал, что это за счастье, целая гора подарков. Почти светясь от чистой радости, Гарри бережно разворачивал каждый пакет или сверточек, которые заботливые хогвартские эльфы сложили на его кровать, разглаживал нарядную упаковочную бумагу, жалея бросать такую красоту в камин. Мальчика радовал каждый сюрприз. Подарочное издание настольной книги юного джентльмена от Гермионы Грейнджер, орлиное перо с серебряным наконечником от Невилла, роскошный набор шоколадных конфет в золотой фольге от Драко Малфоя. В одном из свертков Гарри обнаружил пару шерстяных носков гриффиндорской расцветки. «А, это моя мама связала», — пояснил Рон, который до этого тихонько хихикал на своей кровати. Восторги Гарри казались Рону Уизли чрезмерными, а потому забавными. Мама любит вязать и вечно всем дарит разные самодельные вещи. Для наглядности Рон похлопал себя по груди обтянутой красным свитером с рановой монограммой. «Замечательный свитер, тебе очень идет, и носки замечательные», — с искренним чувством заявил Гарри. «Передай своей маме огромную мою благодарность. Слушай, а можно я ей сам напишу?» «Пиши», — пожал плечами удивленный таким энтузиазмом Рон. «Ей будет приятно». Последний сверток был совсем легкий, из него выпала карточка, подписанная старомодным изящным почерком. Гарри припомнил уроки изящной словесности и чистописания, на которых лорд Эдвард рассказывал ученику в том числе и о том, как по почерку можно определить характер человека. Ага, тонкие линии свидетельствуют о скрытности, ровный нажим, о силе характера, причудливые завитушки о том, что автор записки мастер двусмысленности и игры ума. Из свертка загустевшим воздухом потекла ткань, не имеющая цвета. Мантия-невидимка. Вещь редкостная, цены немалый. Гарри провел над мантией костяной палочкой и почувствовал, как та задрожала в его руке, потянулась вниз. Подобное к подобному, озадаченно пробормотал Гарри. Что там? Любопытно вытянул шею бестактный человек Рон. Артефакт. Непонятный, а значит, может быть опасный, честно ответил Поттер Скеллингтон. А, ну так, не зря шизоглаз Моуди предупреждает насчет бдительности. Можно ему показать, он определит, если там что вредное, предложил Рон, на всякий случай отодвигаясь подальше от возможно опасного предмета. Можно, не стал спорить Гарри, или с профессором Флитвиком посоветоваться. А вот конфетки, ага, тут похоже зелье болтливости, тут веселящие, а остальные можно кушать. Угощайся, Рон. Рон Уизли опасливо потянул в рот конфетку, отказаться от шоколада не было сил. Распробовал малфоевский гостиниц и быстро ополовинил коробку. Только потом спохватился и пробормотал. Ты ведь не возражаешь, Гарри? Да я не возражаю, но как в тебя теперь ужин полезет? Конфетки ужину не помеха, убежденно сказал Рон. Посмеиваясь, Гарри убрал подарки в сундук, упаковочную бумагу сложил в тумбочку, туда же спрятал остатки шоколада. Вот теперь можно было идти кушать. Рон прихватил с собой клоуна и мальчики направились на ужин. Перед входом в большой зал им встретились близнецы, бодрые и жизнерадостные. Не заскучали ли вы без нас, мелкие? поинтересовался один из неунывающей парочки. «Нет, брат мой, Ронникину не было скучно», — отозвался второй. «Он завел себе нового друга. Скажи, Рон, пристало ли мальчику твоих лет играть в куколки?» Рон набычился и обхватил клоуна обеими руками. «Отвалите, вы, не ваше дело, это мое». Близнецы посерьезнели. «Братец Рон, откуда у тебя взялся этот рыжий друг? Это подарок», — выкрикнул Рон. «Не из тех ли, что раздавали вчера, веселые эльфы в масках? А ты соображаешь, братец, что этот подарочек может быть с сюрпризом?» «С неприятным сюрпризом?» Тут заволновался и Поттер Скеллингтон. Он-то привык ждать всякого могильного юмора от своих добрых друзей, поэтому обычно проверял все, что ел, пил и брал в руки так же привычно, как застегивал поутру штаны. А Рон, он такой наивный. Вот сегодня, потянул конфеты в рот, поверив на слово Гарри, что они безопасные. Может быть, однокурсника уже надо спасать? Рон, как можно мягче сказал Гарри, твои братья правы. Это я не доглядел. Этого клоуна надо бы разъяснить. Да что вы все прицепились к моему подарку? Взбесился Рон Уизли. Первая вещь моя собственная, новенькая, и ту отнять хотите? Один из близнецов действительно протянул руку, пытаясь вытащить из крепко сжатых пальцев игрушку. В этот момент клоун вдруг оскалился, зашипел и впился мелкими острыми зубками во враждебный палец. Да так, что кровь закапала на пол. «Ага, знай наших!» — с ликованием завопил Рон. Близнецы и Гарри достали волшебные палочки, но сделать ничего не успели. Клоун оскалился еще сильнее и неожиданно подрос. По коридору дохнуло холодом, страхом и безнадежностью. Даже Гарри растерялся. Близнецов, которые еще не вполне оправились после рождественских приключений, затрясло крупной дрожью. А клоун уже стоял на полу и был ростом с долговязого Рона, загораживая того от остальных мальчиков. В этот момент под потолком с возмущенным писком маленьким ураганом пронеслась летучая лисица. Следом за ней, как кошмарик из шкафа, появился профессор Снейп и привычно начал наводить порядок. Что здесь такое? 5 баллов с каждого за колдовство в коридоре. А это откуда? Профессор прищурился на клоуна. Клоун, в свою очередь, прищурился на профессора. Очертания пестрой фигуры поплыли. Теперь перед профессором Снейпом оказался второй Снейп, моложе сгорбленный, одетый в какие-то несуразные лохмотья. Чувство жути давило так, что стало трудно дышать. «Вадиретро», — сказал профессор Снейп своей младшей копии. По коридору пронесся вопль, и на пол упала кукла-клоун. Летучая лисица с торжествующим писком бросилась на опасную игрушку и оторвала ей голову. Все перевели дух. «Еще минус 10 баллов с Гриффиндора», — подытожил профессор Снейп, заворачивая остатки клоуна в носовой платок и пряча в карман. «За что, сэр?» — брякнул Рон, в ужасе глядя на свирепого более, чем обычно, профессора. «За несоблюдение техники безопасности, идиоты!» «Мистер Уизли, вы хоть понимаете, что это? Пообщайся вы с этим еще день-другой и жить вам до скончания века в канализации. Мистер Поттер Скеллингтон, какие еще сюрпризы притащили в школу ваши родственнички?» «Не знаю, сэр», — дрожащим голосом ответил Гарри. «Придется все проверять», — буркнул профессор Снейп и направился в большой зал. «Клоуна жалко», — вздохнул Рон. «А че Снейп так взъелся?» «А профессору Снейпу», — пояснил один из близнецов Уизли, с сожалением глядя на бестолкового братца. «Теперь вместо ужина и здорового сна», — подхватил второй, — «проверять все вчерашние сюрпризы». А к тому же вмешался в разговор Поттер Скеллингтон. «Известно, что вот так, с первого раза, как профессор, справится с этим, ну в общем, с этим, может только законченный неудачник. Каникулы и другие безобразия». Весь вечер и часть ночи профессор Снейп и профессор Флитвик с примкнувшим к ним профессором Моуди занимались трудным и неблагодарным делом, отнимали у детей конфетки, то есть игрушки. Дольше всех сопротивлялся тот самый единственный, оставшийся в Хогвартсе на Рождество слизеринец. Серебряный браслет-змейку с хризолитовым глазком пришлось в конце концов снимать с бесчувственного тела, обездвиженного петрификусом. Змейка при этом едва не отгрызла профессору Моуди палец. Гарри тем временем за пологом своей кровати строчил письмо старым друзьям, в котором выяснял, знают ли они фарватеры берега сотворенного ими безобразия. Замученный и обиженный на оба мира Бантик принес ответ уже к полуночи. Крыто давала последний молочный зуб в залог, что их подарки имеют только одну функцию – они защищают своих владельцев от любой угрозы. «Мы ж не беспредельщики какие, братан, все понимаем», – у живых праздник», – писала старая подруга. Уверения зомби-эльфов подтвердили за завтраком и хогвартские специалисты по темной магии. Причем профессор Моуди восхищенно заявил, что все эти игрушки проходят по категории «особо ценные защитные артефакты высшей категории опасности», а клоун приобрел особо выдающиеся свойства, скорее всего потому, что Рон Уизли назвал его роднёй и душевно к нему привязался, а значит, подкормил собственной энергией. Такими артефактами детишкам в школе пользоваться категорически нельзя, а то преподавательского состава не наберешься. Снимет, например, профессор Снейп баллы с кого-нибудь, а ему за это отгрызут чего-нибудь. После этого разъяснения все сувениры из Хэллоуина были тщательно упакованы и спрятаны в директорский сейф с обещанием передать родителям учащихся под обязательство вернуть вещицы только после окончания школы. Однако один артефакт остался у своего законного владельца. Гарри до начала шмона успел сунуть под кровать мантию-невидимку и шепнуть тому, кто под кроватью живет: «Припрячь, пока я не попрошу вернуть». Малыш утвердительно фыркнул и исчез вместе с артефактом. Утром Поттер Скеллингтон первым делом свесил голову с кровати и тихонько скомандовал: «Мантию на базу». Таинственный подарок тут же материализовался прямо на его тапочках. Гарри втянул бесцветную ткань под полог кровати и занялся ее изучением. Мантия-невидимка пугала и притягивала Гарри. Ему даже припомнилась история об одном артефакте в виде кольца, изготовленном в незапамятные времена каким-то сбрендившим колдуном. То кольцо тоже делало своего владельца невидимым, а в обмен выпивало его душу. Тот сходил с ума, привязывался к артефакту сверх всякой меры, называл своей прелестью и готов был убить всякого, кто попытается хотя бы прикоснуться к кольцу, ставшему хранилищем его души. Во всяком случае, мантия уже вызывала у Гарри самые собственнические чувства. Он не желал ее никому даже показывать. Чтобы не свихнуться, Поттер Скеллингтон нашел в своем сундуке шкатулку абсолютной защиты. По словам Финкенштейна, который изготовил этот мини-сейф, в шкатулочке можно было бы выжить даже в эпицентре действия заклинания адского огня. Правда, проверять экспериментально не советовал. Сейчас Гарри было не до экспериментов. Он аккуратно свернул опасную мантию и запрятал в шкатулку, а ту в сундук. Пусть лежит. В конце концов, если ему приспичит после отбоя побродить, так ведь заклинания невидимости и незаметности никто не отменял. Впрочем, до самого Нового года все обитатели Гриффиндорской башни вели совершенно растительный образ жизни. Ели, спали. В промежутках между ночным и послеобеденным сном дремали у камина. В промежутках между обедом и ужином закусывали хлебом и зефиром, поджаренным на палочках в камине. Больше всего такому распорядку дня радовался Ронов крыс, которому теперь не нужно было конкурировать за внимание хозяина с новой игрушкой. Только высокоорганизованное существо Персиваль Уизли пытался придерживаться обычного распорядка. Завязывал галстук, читал учебники, строчил эссе впрок. А еще Гарри собрался с силами и сочинил благодарственное письмо миссис Уизли. За окном завывала вьюга, так что даже гулять не было возможности. Вечером в первый день Нового года Гарри неожиданно понял, что лично он выспался и наелся на месяц вперед. «Странное чувство», — думал Гарри за ужином, гоняя по тарелке кусочек сладкого пирога, «глаза б мои не видели никакую еду, и спать совсем не хочется. А если не хочется есть и спать, значит самое время затеять какую-нибудь шалость, или хотя бы побродить при лунном свете». Благо вьюга улеглась, небо прояснилось, а профессор Люпин крепко запер в своих личных покоях. Приняв такое решение, Гарри завернул в пергамент пару ломтей ветчины, на случай встречи с миссис Норрис. Когда Рон Уизли уже храпел за пологом своей кровати, и его крыс тоненько посапывал на подушке, Гарри бесшумно выбрался из спальни и спустился к самому основанию Гриффиндорской башни, и побрел, через сводчатые подземелья, потайными спиральными лестницами, через открытые галереи, залитые светом полной луны, куда глаза глядят. В коридорах замка царил лютый холод. Гарри плотно завернулся в теплую мантию с капюшоном и радовался чудесным согревающим свойствам носочков, подаренных миссис Уизли. Вдруг мальчик заметил, что в одном из заброшенных кабинетов приоткрыта дверь. Что бы это значило? Гарри осторожно заглянул в помещение. Обычный старый пыльный класс, а в самом дальнем от двери углу очень необычная вещь. Высокое зеркало в резной раме. При взгляде через распознающие магию очки рама светилась всполохами белого и синего цвета. Стекло выглядело как клубок нити серого цвета. Чтобы не провоцировать преподавателей, Гарри приучил себя носить на виду, в ножнах у пояса, купленную у Элливан Дирейвовую палочку, и на уроках неизменно пользовался именно ей. Но в потайном кармане его мантии всегда была спрятана костяная палочка. Расстаться с ней казалось все равно, как гулять по каменному полу замка босиком. Вот и сейчас, сжатая в ладони резная кость давала чувство защищенности и уверенности, как будто рука отца. Гарри мысленно хихикнул такому сравнению. Ага, почти верно, только не рука, а ребро. Вот теперь можно и посмотреть, что тут такое. Узорные завитушки, образующие раму, на деле оказались стилизованными буквами, которые следовало читать в зеркальном отражении. Ага, самому интересно, и какое у меня самое заветное желание, озадаченно проговорил Гарри. Нет, правда. Раньше он твердо знал, чего хочет. Стать самым-самым страшным колдуном, чтобы прославиться, чтобы все боялись. Но не так, как этого, чье имя настолько ужасно, что его не пишут в газетах. Чтобы побаивались, но восхищались. Ну вот, как к Джеку Скеллингтону относится в Хэллоуине. Но сейчас Гарри понимал, что общение с другими живыми здорово изменило его. Так чего он хочет сейчас? С этой мыслью Гарри осторожно заглянул в зеркало. За стеклом, казалось, клубился туман. Потом туман рассеялся, и в зеркале отразился пыльный класс и сам Гарри. Ему, что, для полного счастья достаточно самого себя. Самим собой всегда доволен тролль, приговаривал в таких случаях лорд Эдвард, его учитель словесности. Мальчик даже почувствовал некоторое разочарование в самом себе. И тут, как будто откликаясь на эти мысли, из зеркала проклюнулись и стали расти те самые серые нити. Потянулись к Гарри. Мальчик почувствовал их жадный голод и, со страху, отмахнулся костяной палочкой, бормотнув первое пришедшее на ум заклятие. То, каким траву на кладбищах подстригают, точно серебряное лезвие отсекло растущие из зеркала нити, и в тот же миг стекло погасло, осыпалось к изножию рамы горкой серого пепла. Упс. Гарри попятился, бормоча: какая гадость, какая гадость, это ваше зеркало Инолиш. Теперь надо бежать отсюда и побыстрее, а то потом не расплатишься за порчу старинного ценного артефакта. С этой мыслью Поттер Скеллингтон так припустил в Гриффиндорскую башню, что ему даже жарко стало. Уютно свернувшись под теплым одеялом, Гарри тихонько захихикал. Он хотел прогуляться или пошалить. Получилось два в одном. Утром он слегка волновался, не последует ли расплата за ночную прогулку. Но все было тихо. Не было за преподавательским столом директора, не было профессора Моуди. Прочие преподаватели выглядели сонно и благодушно, так что с чистой совестью можно было продолжать наслаждаться первыми в жизни каникулами. Гарри отлично отдохнул и недурно провел время. Во всяком случае, повысил свой навык игры в шахматы. В эту игру Поттер Скеллингтон играть умел, но не любил. Но так как Рон Уизли сводил все разговоры к квиддичу, придиркам преподавателей или к шахматам, то приходилось играть в шахматы. Так что в последний день каникул Гарри почувствовал, что очень сильно соскучился по Невиллу и Гермионе, и Дину, и Симусу, и очень хочет узнать, как провели время со своими семьями Лаванда и Парвати. Должно же быть в жизни разнообразие, а не только шахматы, квиддичи, проклятия на немытую голову Снейпа, то есть профессора Снейпа. Школьники прибыли в последний день каникул вскоре после обеда. Гостиная наполнилась веселым смехом и болтовней. Гарри с удовольствием обнимался с девочками, пожимал руки парням, слушал и говорил десятки радостных бессмыслиц. Но с еще большим удовольствием он утащил Невилла и Гермиону в их угол гостиной и почти потребовал: рассказывайте. Гермиона отчиталась, что очень тихо провела праздники со своей семьей. Свернувшийся у нее на коленях заметно подросший чад громким мурчанием подчеркивал преимущество семейных ценностей. При этом время от времени бодал широколобой башкой девичью руку, мол, не отлынивай, чеши вот тут, под подбородком. Потом Гермиона и Гарри требовательно уставились на Невилла. Тот расплылся в счастливой улыбке. «В канун Рождества мы с бабушкой пошли навестить моих родителей. Они у меня болели давно и безнадежно. А в этот раз я им отдал те яблоки, которые мне подарил твой Гарри». Невилл замялся. «Дедушка», — подсказал Поттер Скеллингтон. «Ага», — согласился Лонгботтом. «Твой дедушка — чудотворец. Моих родителей до этого приходилось кормить с ложки, а эти яблоки они сразу стали есть, а потом пришли в себя, стали разговаривать. Правда, забыли многое, как будто они совсем дети. Но бабушка их в тот же день домой забрала, и они быстро учатся. Целители говорят, к лету совсем восстановятся, будут взрослые». Невилл замолчал, потому что по лицам друзей увидел, что главное они поняли. потому, что не умел рассказать о том, как странно играть в прятки с собственным папой и рассматривать картинки в детских книжках с мамой, потому, что почувствовал, еще одно слово, и он расплачется прямо здесь. Видимо, Гермиона тоже о чем-то таком догадалась, поэтому заговорила со всей своей деловитостью. Макгловские врачи считают, что если у человека ретроградная амнезия, то с ним нужно много общаться. Ретро, что это ругательство такое или заклинание, столь же деловито осведомился Гарри. Это когда забыл часть своей жизни, фыркнула Гермиона. А-а-а. Гарри с умным видом вытащил из сумки блокнот. А можно еще раз повторить, и помедленнее, я запишу. Невилл тем временем сумел справиться с собой и продолжил беседу. Мы с ними все каникулы общались, а еще нам дедушка Аластер здорово помогал. Дедушка Аластер, изумился Гарри. Ага, тоном завзятого сплетника стал рассказывать Невилл. Профессор Моуди пришел поздравить бабушку с Новым годом. Увидел, что у нас происходит, и предложил бабуле свою помощь, а заодно руку и сердце. А бабуля на радостях на все согласилась. Потом спохватилась, но слово уже дано. Так что бабуля профессора немножко поубивала, но он оказал достойное сопротивление. А когда бабуля сменила гнев на милость, профессор, то есть дедушка Аластер, стал с папой в солдатики играть. А мама у них солдатиков отнимала, говорила, что девочкам тоже воевать можно, не все принцессами быть. Гарри и Гермиона так покатывались со смеха под конец этого рассказа, что Невилл и сам развеселился и предложил пойти погулять, пока каникулы еще не закончились и погода хорошая. Ребята взяли теплую одежду и припустили к выходу из замка, не заметив злой взгляд Рона, которого пригласить с собой не то, чтобы забыли, а как-то и в голову не пришло. От Рождества до Пасхи. Примечание к части. Первый эпизод, по сути, честно украденный строй в лодке, Джером К. Джером. Глава 13. Невилл, Гарри и Гермиона брели, болтая о разных разностях, вдоль берега озера. Чак возглавлял их маленькую компанию. Его рыжий хвост как факел освещал путь среди сугробов. Вдруг от хижины Хагрида раздался рык клыка. Такой рык мог бы издать старый вояка, когда он видит давнего врага. Гарри поморщился. Клык был бестолковой трусливой псиной исполинского роста. Не было даже слухов, чтобы Хагридов сторож кого-то укусил, но мало приятного, когда этакая туша прыгает вокруг, взлаивая басом и пуская слюни на одежду.